Очень удобная вещь. 28 сентября. Имя Бога. Уже 10-й день подряд идет дождь. Доктор Вишнубакат сказал, что это очень удобная вещь. Записывать в дневнике все свои мысли и чувства. Он сказал, что если я хочу рассказать ему о своих ощущениях, но не могу об этом говорить, то достаточно просто дать ему свой дневник. Я не стал спрашивать, слышал ли он когда-нибудь о слове «личное». Вот одна моя мысль. Билет на самолет до Израиля стоит очень дорого. Я знаю это, потому что как-то пытался купить билет в аэропорту, и мне сказали, что он стоит $1200. Когда я сказал женщине в кассе, что мама как-то покупала билет за $700, она ответила, что таких билетов уже нет. Я подумал, может, она так сказала, потому что решила, что у меня нет денег. Я открыл коробку из-под обуви и показал ей $741.50. Она спросила, откуда у меня столько денег. Я объяснил, что это деньги от продажи 1500 стаканов лимонада. Хотя это было не совсем правдой. Тогда она спросила, почему я так сильно хочу попасть в Израиль. А я спросил ее, умеет ли она хранить секреты. Когда она кивнула, я сказал ей, что я ламедвовник, а может и мессия. Когда она это услышала, то отвела меня в специальную комнату для персонала авиакомпании «Эль-Аль» и дала мне их значок. Потом пришли полицейские и отвели меня домой. Ощущение у меня было такое. Я был очень зол.